Теория воображения. Фазы развития воображения и что такое акт творчества. Есть такая высшая психическая функция — воображение. В 20 веке воображение и творчество психологи считали формой памяти, то есть представление о будущем лежало в памяти. Сейчас наоборот. Память — это форма воображения, а воспоминания можно изменить. Как вспомню, так оно и есть. Так реальность проявляется в нейроконтурах. Мы все хотим результата. Результат — это одно из ключевых слов четвертого квадранта метамодерна. Нас всегда интересует, как получить результат, причем с наименьшими затратами, с экономией сил или даже чудесным образом. А как творится чудо? Такой вопрос волнует всех и во всех культурах. В этом смысле изучение творчества — это изучение акта творения. Чудо — это феномен системной работы, называемой творчеством. А творческая практика родится у человека по мере постижения акта творения, которое мы можем наблюдать, например, в течение изменения сезонов года. В теории, которую я предлагаю, рассматриваются четыре акта творения со своими ключевыми показателями, рисками, возможностями, естественными превращениями вещества из угля в алмаз, из свинца в золото, из премодерна в метамодерн. Любая сущность или проект проживает четыре акта творения. Проект может быть любой — отпуск, программа долгожительства, бизнес и так далее. Этой теории я посвятил монографию «Метамодерн. Интегративная теория гуманитарного знания», которую написал перед защитой докторской диссертации. Есть четыре фазы воображения. Первая — это фантазия. Мир фантазеров велик, богат, социально поощряем. Вторая — мечтание. Это совсем другое дело. Фантазия предполагает необязательность к исполнению. Ею пользуются, например, писатели-фантасты. Фантазирование — витание в облаках. Уйдут облака, и ладно, не страшно. А в мечтаниях уже появляется глагол, действие, убирается все лишнее. Это второй акт творения, второй акт развития воображения. Третьим актом является планирование. Оно начинается не раньше, чем ты накопил энергию в первых двух фазах. Если тебя пригласили на работу, где основная задача планирования, то ты делаешь это просто автоматически, без созерцания. Это проблема корпоративная, личная и так далее. Мечтателя убили. Вот в чем проблема. Я реабилитирую фантазера и мечтателя. Я предлагаю историю о том, что планирование — это управление потоками воображения. И тогда четвертая фаза — это реализация. Феномен бытия — это продукт акта воображения. Если вы слушаете эту книгу, значит, ваше воображение привело вас к этому моменту. Оно включается. Я знаю, что это реальность. Я воображаю, что встречу вас во время прослушивания. Мы все находимся в мире нашего воображения, то есть в мире иллюзий. Это может быть продуктивно или контрпродуктивно. В этом надо разобраться. Для меня акт творчества — это четыре фазы развития воображения. Творчество в определенном смысле выше науки, потому что считается, что у него нет алгоритма, и оно нелогично. То есть творчество — это то, что нельзя предсказать принципиально. Что бы человек не хотел реализовать, это лежит у него на поверхности бессознательного. Фрейд назвал это предсознательным, то есть это то, что просится к реализации. Воплощать задуманное — это длинная история. Для воплощения требуется время, постоянство и сосредоточенность внимания на том, чего ты хочешь. В авторском свидетельстве теория воображения называется «Стратегия творчества мастера Бо». Примечание. Мастер Бо — человек метамодерна, человек-легенда, герой. Мастер Бо альтруистичен от изобилия. Его экзистенциальное присутствие несет радость, эстетизацию и упрощение жизни всем окружающим его людям. Мастер Бо — мистик, посланник из будущего, которому тысячи лет. Он несет весть, состояние, уклад и пример экзистенциально счастливой жизни. Конец примечания. Творчество можно разложить на четыре части. Есть весна, лето, осень, зима. Так происходит акт творения природы. Цикл повторяется за циклом. Любопытно, что творение — цикличная вещь. Если, например, цикличность можно увидеть сверху в виде круга, то с другого ракурса это будет выглядеть как движение по спирали. Спиральное движение обычно всегда идет с расширением, но если нет развития, происходит деградация, и тогда движение направлено вниз. Любой процесс или расширяется, или затухает. Поэтому все наши усилия заключаются в том, чтобы процессы расширялись. Давайте взглянем на этот круг с точки зрения теории развития воображения. Как происходит творчество? Изначально оно приходит к нам в образе фантазии. Когда человек желает, чтобы у него что-то в жизни произошло, то начинает фантазировать, даже если не замечает, что именно он делает. Но фантазия — вполне творческий акт, который ни к чему не обязывает. Человек думает, играет, пребывает в состоянии ребенка. А ребенок, как мы знаем, очень легко переключается с одной игры на другую. Поиграл в одно, бросил, и тут же играет во что-то другое. Для взрослого, который играет с ребенком, это представляет определенную сложность. От быстрого переключения с одного на другое начинает злиться. Фантазия хороша тем, что это легкая, не обязывающая деятельность. Фантазия включает в себя существительные местоимения, образы. Это можно сравнить с жанром фэнтези, а оно может быть разным, например, мистическим. Мы можем включить в эту игру наших близких людей, каких-то знаменитостей, можем вдруг оказаться в Антарктиде, потом где-то еще. То есть происходят смены картинок, которые не обязаны быть связанными. Здесь начинается творческий акт. Невозможно сразу садиться и что-то делать. Если мы поступаем так, значит, мы исполнители чьей-то фантазии. Или в нас эта фантазия уже накопилась. Что интересно в этих квадрантах? По перинатальной матрице Грофа в первом квадранте у нас 9 месяцев, во втором — несколько часов, в третьем — несколько минут, в четвертом — снова 9 месяцев. Когда мы рисуем, то все квадранты одинаковы по величине. Но если мы говорим о перинатальной реальности, о зарождении проекта, бизнеса, профессии, то мы очень много времени уделяем фантазированию. Как в первой матрице, накапливаем. В том числе, это причина, почему не надо сразу браться за дело. У кого хорошо получаются дела? У тех, кто начал давно. У кого было много фантазий. Если ты начал новое дело, то тебе придется пройти все этапы, если ты не просто исполнитель. Суть в том, чтобы дать себе время настояться в этой деятельности. Здесь накапливается энергия, мотив. Второй этап развития воображения — мечтание. Чем отличается мечта? Там уже появляется герой. Фантазия — это о том, как было бы неплохо. а в мечте уже появляется глагол «что делается». В фантазии из воображения всплывают какие-то образы. Динамика может происходить или нет, но эти образы как облака. В мечтании фантазия уплотняется, и появляются некоторый образ реальности, герой и действие. Когда мы разворачиваем творческий акт, то на этом этапе можем спросить, что происходит. Здесь начинают появляться чувства, желания. Почему мечта более опасна, чем фантазия? Мечта более табуирована в обществе, чем фантазия. О фантазерах отзываются хорошо. Говорят, что это человек с фантазией. А о мечтателях отзываются плохо. Говорят: «О, мечтатель!» Мечтатель почему-то изгой, над ним смеются, потому что в мечтании появляется ожидание, представление о результате, вектор, интенциональность, появляется некоторая динамика. Если есть динамика, значит есть направление. Мечта — это фантазия, за которую мы берем на себя ответственность. Здесь появляется герой, который говорит, что он этого хочет. Поэтому если происходит сбой в реализации мечты, то человек чувствует неудовлетворение и способен снизить свою самооценку. У него падает уверенность в себе. Далеко не все переходят к мечтанию. Многие люди продолжают жить фантазиями. Их жизнь никак не меняется. Они не берут на себя ответственность за исполнение фантазии. Фантазия над нами, мечта внутри нас. Кто-то говорит, что в мечте страшно признаться, что она бывает опасна, так как рассеивается энергия. Но это может произойти, когда мы чувствуем, что окружающий мир сильнее нас. У меня другая стратегия. Я, наоборот, всем рассказываю о своей мечте, когда она появляется, и потом беру ответственность за сказанное. Насколько сильна твоя мечта? Чтобы перейти от мечты к плану, я должен спросить, а что должно получиться? Тогда мечта начинает переходить в следующую фазу — планирование. Наша задача — добиться того, чтобы появился герой и некоторый сценарий действий. Планирование — это управление потоками воображения. Смарт-планирование помогает, когда у тебя есть воображение, но это неисполнимая процедура, если его нет. Не потому, что управленческий смарт плох. Плохо то, что обычный менеджер начинает свою деятельность сразу с планирования. В мечте, как я уже говорил, идет накопление мотива. Мечта — это фантазия, обогащенная личным присутствием, наполненная личным «хочу». Я настолько напитываю свое желание, что готов это делать. И самое трудное в этой жизни — это сменить положение своего тела с горизонтального на вертикальное. Самое трудное — что-то делать. Наше тело — это материя, а она инертна. Тело всегда притормаживает, и вся природа существует в режиме экономии сил. В этом смысле желать чего-то, тратить силы на то, в чем ты не уверен. Если я уверен, что в холодильнике лежит пирожок, то как-то доползу туда и точно возьму. Здесь у меня все хорошо. Но чтобы строить бизнес, который, возможно, не получится или поломается, надо тратить очень много сил. Надо преодолевать гравитацию, производить действия, которые не гарантируют результат. Мечта — это наша готовность делать лишнее. А вот когда мотив уже настолько силен, что ты не можешь бездействовать, наступает планирование. Это родовой канал. Это работа над тем, как ты будешь переорганизовывать реальность. И это не просто вскочить и пойти что-то делать. Это управление потоками воображения, планирование и структурирование мечты. В мечте больше чувств, а в планировании уже появляется структура. Так развивается воображение. Мечтая, мы мыслим картинками. Например, я вижу себя успешным ученым, который при жизни ввел в науку несколько методов, создал свою школу и институт. А в третьем квадранте я уже начинаю думать, как это сделать. Планирую потоки воображения и соотношу их между собой. Это другой тип работы. По большому счету, графическая практика начинается здесь, хотя здесь скорее структурная графика. Во втором квадранте, в мечте, мы работаем больше с алгоритмом снятия ограничений. Это накопление мотивов, чтобы были силы на то, что нужно сделать. Из этого появляется энергия для моделирования. Проблема современного человека в том, что фантазирование и мечтание не одобряются. Нас никто этому не учит. Никто не заботится, чтобы дать нам время на фантазию и мечту. Мы относимся к нашим детям так же, как к нам относится мир. Мы не даем им фантазировать и мечтать. Если мы хотим в жизни чего-то достичь, то должны полноценно проходить правый сектор этого круга. Чтобы были силы на реализацию, их надо где-то взять. Никто нам не даст эти силы, если мы их не накопили. Нас можно мотивировать как угодно, деньгами, выгодами, но если мы не накопили сил за счет фантазирования и мечтания, то никогда не сможем ничего делать. Наемный менеджер — человек бесполезный. Если он не выносил своей фантазии и мечты, то он просто продает вам свое умение заполнять табличку Excel, потому что все его планирование бесполезно. У него нет энергии на реализацию. Если ты хочешь, чтобы у тебя была команда, дай ей возможность фантазировать, мечтать. Дай человеку возможность увидеть себя в своей системе. Дай ему время почувствовать, что эта энергия к нему приходит. В этом смысле получается, делает тот, кто действует давно, у кого эта энергия накоплена и работает. Она не на первом круге развития. Тяжелее всего маховик раскрутить, начать. Поэтому максимум времени надо уделять фантазиям и мечтаниям. Если вам не с кем говорить на эту тему, то пишите письма. Но только не оставляйте своей фантазии, мечты. Что происходит чаще всего в наших фантазиях? То, на что в бессознательном уже, скорее всего, накоплено много сил. В чем сила нейрографики? В том, что мы можем некоторые фантазии усилить и перевести их в состояние мечты. Идея, которую человек заявляет, это то, что он вытащил из фантазии. Мы переводим фантазию в мечту. Здесь накапливается энергия. А на третьем, четвертом этапе уже начинает что-то происходить. Мы начинаем планировать. Так развивается кейс. И когда вся энергия перетечет сюда, в планирование, приходит ясность. Здесь пропадает страх. Проект — это такое же дитя, которое родится. Дальше происходит бесконечная работа по реализации проекта. Почему бесконечная? Представьте появление на свет ребенка. Его зачали. Потом нужно 9 месяцев вынашивать. А потом, когда он с трудом родится, его надо вырастить и в жизнь ввести. И это самая тяжелая и большая работа. Она такая же долгая, как фантазирование. Она требует дополнительных фантазий, дополнительных кругов. А что теперь с этим делать? И если здесь не будет энергии, которую кроме как фантазирование негде взять, то это бесполезная трата времени. Вот так выглядит стратегия творчества мастера Бо. Воображение — это высшая психическая функция, это то, чего нет у животных. Культура — продукт воображения. Это все то, что отличает человека от мира природы, что получилось благодаря его деятельности. Культура есть везде, где человек преодолел естественный ход вещей. Поэтому мы можем говорить, что деятельность — это всегда следствие процесса воображения. Алгоритм выявления намерения — это о фантазии. Алгоритм снятия ограничений — это о мечте, если мы сталкиваемся с ограничениями. Структурирование — это начало моделирования, а реализация — это уже ваша реальная жизнь. И вся задача нашей графики — провести себя в своих проектах от нуля к реализации. Развитие через творчество. Такие темы, как коммуникация и влияние, сегодня очень широко освещаются и обсуждаются в обществе. О творчестве этого сказать нельзя. Я часто общаюсь с крупными профессионалами в различных сферах деятельности. И вот когда заходит разговор о творчестве, они честно отвечают, что не знают, как этот процесс происходит. Людей можно разделить на несколько типов. Одни плывут по течению жизни, обыватели. Другие — теоретики, которые не имеют практики. Третьи — имеют реальный опыт и реальные результаты. И есть люди осознанные. Они пытаются придумать на эту тему какие-то теории, гипотезы или просто выдвигают идеи, но у них нет практики. Выглядит все это так, словно у творчества нет никакого теоретического основания и устоявшейся единой концепции. Коммуникации и влияние сегодня в социуме сильно раскрыты. Но творчество — это тема, которая едва-едва открыта в сознании. Встречаясь с людьми-профессионалами, когда заходит разговор о творчестве, слышу честный ответ, что люди не знают, как это происходит. Люди с меньшей степенью осознанности пытаются придумать на эту тему какие-то теории, гипотезы или даже просто идеи. Выглядит это так, словно никакого теоретического основания для творчества нет. Не существует никакой утвердившейся концепции творчества. Большие профессионалы говорят, что нет единой теории творчества. Вокруг очень много творческих людей, творческих профессий, людей, заинтересованных в творчестве в разном контексте его приложения, будь это творчество в контексте науки, или бизнеса, или внутри семьи, или выбора пути жизни. Любой контекст требует того, чтобы было как-то проявлено творчество. В моей практике очень много работы с моделированием и конструированием будущего. Как справиться с жизнью завтра-послезавтра? Через год, через 10 лет. Как построить жизнь после смерти, как бы парадоксально это ни звучало. Мы ставим перед собой самые необыкновенные задачи. Среди нас очень много творческих людей, то есть тех, кто заинтересован в творчестве в самых разных сферах его приложения, будь это искусство или наука, или бизнес, или семейная жизнь, или выбор пути развития. Любой жизненный аспект требует творческого подхода. Что такое творчество? Это инструмент перехода в новую эпоху, в новое состояние бытия. И в то же время это процесс, который обеспечивает качество жизни, позволяющее развивать сознание до нового трансцендентального уровня. Творчество — это инструмент перехода в новую эпоху, в новое состояние бытия. Творчество — это процесс, который обеспечивает качество жизни, позволяющее развивать сознание на новый трансцендентальный уровень. Что я могу сказать о себе? Мне моя жизнь нравится. Прежде всего потому, что я родился в творчестве и через творчество. Первое рождение было в семье, где творчество было доминантой. Второе рождение — духовное, в результате творческого акта. Поэтому творчество для меня — это универсальный инструмент в любой ситуации. Кроме психологии, я владел на хорошем уровне многими рабочими профессиями. Но основная моя идея всегда была творчески относиться ко всему, в том числе и работе, выдумывать жизнь. Поэтому то, о чем я буду здесь рассказывать, может быть интересно тем, кто хочет придумать себе интересную жизнь. Это ведь очень важно — придумать жизнь, которая тебе интересна, а не ту, которую тебе предлагает рекламное агентство под названием «Социум». Выйти за пределы социальных предложений и придумать свою идею маршрута на следующий год и дальше. Этапы перехода — качественные и количественные, то есть делать из своей жизни постройку, разрабатывать архитектуру бытия. Это очень жизненная и востребованная тема. Мне самому нравится моя жизнь. Мне нравится, как я ее делаю. Вот девиз каждого человека, который хотел бы быть предельно счастлив. Я носитель таких тезисов. Я долго обдумывал, имею ли право так сказать. Говорю уверенно, что это возможно. Экзистенциальность, наше бытие, раскрывается изнутри наружу. Если существует внешнее пространство, то существует и внутреннее. К внутреннему пространству можно применить ту же логику, что и к внешнему. Кто я? На этот вопрос можно ответить, глубоко постигнув собственное сознание. Какой я? Это зависит от того, на какую глубину сознания вы смогли проникнуть своим вниманием и опытом. Поэтому творчество — это не только забава или профессия, это основание для качества жизни. Это внутренняя скрытая часть, которая организует качество жизни. Это важно понимать с точки зрения мотивации. Для наглядности рассмотрим этот процесс через модель пирамида творчества. Движение может идти двумя путями. Снизу вверх, когда творчество растет постепенно, пошагово, профессионально, камушек за камушком. Это строение нашего влияния, качества, стремления к драйву. Так мы можем улучшать процесс творения нашей жизни. Но можно двигаться по пирамиде сверху вниз. Это тоже любопытно, потому что отражается в нашей русской традиции. Возможно, можно увидеть культурологические различия между миром восточным и западным, который идет, по-моему, снизу вверх и выстраивает свой. Я говорю это как русский человек, изучающий русскую культуру. Движение снизу вверх закономерное, понятное всем жителям Земли, потому что на нашей планете фактом является то, что достигается путем роста, достижения. И рост начинается в творчестве с того, что каждый человек ищет себе материал, то есть то, с помощью чего он может выразить свое творчество. Первый уровень — материал. Материалом может служить слово. И тогда человек становится писателем или журналистом, который собирает разного рода данные, факты и создает из них какие-то тексты. Материалом могут служить краски и кисть. Правда, кисть скорее относится к инструментам. Материалом может служить мрамор для скульптора. Бетон — материал для строителя. Ткань — для портного. Кожа — для сапожника. Для повара — продукты питания. Материалом даже может служить человек, если мы строим какую-то коммуникативную систему. Люди, которые занимаются менеджментом, управлением, созданием человеческих систем, принимают других людей как материал для своего творчества. Чтобы найти применение своей творческой силе, важно определить, какой материал является для вас предметом приложения сил. Сутью любого мышления является интенциональность, то есть направленность. Мышление возможно только если оно направленно, предметно. Если в нашем потоке воображения существуют объекты, то есть материал, с которым мы работаем, то мы можем использовать творческую силу мышления, чтобы сопоставлять разные объекты. И тогда тот материал, который мы выбираем как предмет, инструмент, сырье для своего творчества, становится для нас идеей для формообразования. Второй уровень — форма. Под формообразованием подразумевается композиция, гармонические закономерности взаимоотношения объектов между собой. Если мы говорим о художнике, то это взаимоотношение фигур на листе. Если о менеджменте, то это взаимоотношение людей, рабочих позиций. Из этого выстраивается творческая организация. Форма — это то, как соотносятся объекты в системе всех компонентов или всех действующих лиц. Придавать чему-то форму невозможно, если у тебя нет материала. Невозможно заниматься формой жизни семьи, организации или бизнеса, если у тебя нет этого материала. Например, можно творчески играть в шахматы, но если у тебя нет близости к материалу, то вряд ли возможно творчество. Необходимо сначала обрести доступ к материалу. Если я хочу заниматься творчеством в бизнесе, то мне требуется создать материал, получить к нему доступ юридический, коммуникативный и так далее. Поэтому материал — основа основ. Это то, где и в каком контексте проявляется творческая сила. После этого, выделяя из доступного материала объекты, можно создать форму. Для художника это могут быть краски, лак, кисти, холст, объекты на картине, сюжет, фон, действующие лица и так далее. Материал — это то, что определяет нашу ремесленную часть, что определяет контекст реализации творческого потенциала. Форма — это теория композиции, доминант, контраст объектов. Кто-то главный, а кто-то второстепенный. Кто-то генеральный директор, а кто-то его заместитель. Фактически, собирая организацию, мы определяем ее элементы. В семье все точно так же. Форма семьи состоит из того, кто главный в семье, кто принимает последнее решение, кто соглашается с ним, кто является частями семьи — папа, мама, ребенок, кошка, дедушка, бабушка. Появился еще один ребенок, форма семьи изменилась. Изменились обстоятельства, которые требуют творческого отношения. Мы говорим о том, что через творчество можно управлять семьей. Выяснить, кто главный, очень просто. Попросите ребенка лет до 6-7, когда он еще не знает лукавства, нарисовать его семью. Например, мама очень большая. Папа очень маленький, его не видно. Бабушка рядом с мамой. Кошка где-то между мамой и папой. Вот так ребенок очень понятно показывает композицию семьи на своем наивном рисунке. Творчество проявляется там, где мы можем преобразовать формы. Например, следующую неделю отдать главенство папе, затем ребенку и так далее. Вместе с этим меняются отношения, чувства, распорядки, этика в семье. Изменение отношений — это творчество на уровне формы. Материал и форма предметны. У материала есть плотность, количество и так далее. У формы тоже есть количественные показатели, например, кто больше говорит. Наиболее показательна в композиции доминирующая фигура. Доминирующая фигура в коммуникации — это тот, кто больше всех говорит. Например, на деловой встрече двое договариваются, что у каждого есть по 5 минут и по 3 заявления. В этом случае мы получаем сбалансированную композицию. Дальше идет третий уровень. И здесь разговор идет о стиле. Стиль — это характер, с которым та или иная композиция презентует себя. Характер — это то, как проявлены те или иные свойства. Например, в архитектуре готика очень сильно отличается от барокко. Архитектурный стиль выдает характер эпохи и характер людей, живших в ней. Человек — часть стиля и окружающего ландшафта. Хорошо, когда ландшафт естественный, природный. Мы говорим, что этот человек морской, если он живет в морском стиле. Морские люди чуть более свободны, чем люди земли или леса. Люди леса больше жмутся друг к другу, а люди пустыни расселяются на расстоянии друг от друга, но в то же время, что важно для них, в пределах видимости. Она обеспечивает чувство безопасности, контакта, сопричастности. В пустыне видно далеко. Если где-то там горит костер, значит, я не один. А в лесу надо собраться в маленькие кучки, в племена, в рода для того, чтобы защититься. 2-3 шага, и в чаще деревьев тебя уже не видно. Стиль жизни людей лесных — сильно отличается от стиля жизни людей степных или морских, или горных. Можно говорить о стиле культуры — готика, барокко или классицизм, когда все подчинено строгой гармонии. Барокко связан с декоративностью, красотой проявления себя. Очень много людей барокко ходит по улицам прямо сейчас, и мы умеем создавать этот стиль. Например, когда мы принимаем решение внести побольше украшений в свой интерьер или внешний вид. Самый популярный стиль сейчас — эклектика, когда можно сочетать совершенно разные вещи. Походите по страницам социальных сетей и посмотрите, кто в каком стиле себя проявляет. Некоторые люди, например, выкладывают строго черно-белые фотографии. Очень стильно, экзистенциально, контрастно, но не хватает жизненности, цветов. Эти люди словно делают контрастные заявления, и мы не можем не замечать этого. Они сознательно или бессознательно делают контрастной и свою жизнь. Дело не только в конструктивных частях, но еще в том, как это подается. В конструкциях мало кто разбирается. Можно послушать экскурсовода, но так и не понять, почему та или иная конструкция на что-то влияет. Декоративность многое нам показывает. Готика могла бы быть очень декоративной, но она принципиально довольно сухая, аскетичная. В барокко же узор на каждом углу. Можно ли строить в этом же стиле бизнес? Да, возможно, выйдет очень пламенный готический бизнес, когда много эмоциональности, человечности, устремленности к успеху, когда люди максимально аскетичны по отношению к себе. Вполне готическая подача, средневековая такая. Потом начинается бизнес в стиле барокко. Мы ведь говорим о творчестве в разных профессиях. А что такое бизнес в стиле барокко? Это когда у тебя есть и фирменный дресс-код, и визитка с виньетками, и обязательно у тебя стаканчик с логотипом твоей компании, и украшений ты носишь много. Это не хорошо и не плохо, это просто определенный стиль. Бизнес может выглядеть очень эклектичным, может быть несколько провокативный в стиле панк. Например, среди молодежи, занимающейся неформальными вещами или в спорте. Дауншифтинг является примером панк-движения. это звучащий протест против устоявшихся норм вкуса. Тату — яркий пример панк-стиля. Это категоричная форма, вызывающая возмущение. Панк — это провокация. Можно ли строить бизнес или создать семью на возмущении? Да, это может быть такая подача. Мы живем не так, как другие. Все покупают мягкую мебель, а мы — табуреты. Хотя табуреты тоже могут быть дизайнерскими. Или можно строить семью в стиле хиппи. Таким образом, стиль — это то, что мы выбираем. Характер, который мы выражаем. Это касается не только творческих профессий, но и всего остального. И здесь очень много творчества. Форма — это конструктивная часть, композиционный элемент. Например, как строятся своды, окна, башни. А стиль — это декоративный элемент. Это то, что создает сопричастность. Он показывает, к какому сообществу ты относишься. Так человек с дредами на голове никак не попадет в общество бритоголовых. Ну, разве что и те, и другие играют на ханге. У людей, использующих ханг как материал, есть определенный стиль. Они все ритмичные. Стиль — это упражнение в коммуникации, дизайне, проявлении формы и в характере проявления. И когда у человека вырабатывается свой стиль, проявляемый в творчестве, это дает большое вдохновение. Это уровень, который касается сердца. Как только у человека вырабатывается стиль, появляется энергия, потому что его форма обрела целостный характер. Теперь это не только конструкция, но и цельное заявление. Нет ничего более важного в творчестве, чем цельное заявление. То есть ты не просто конструкции создаешь, но характер. А когда ты создаешь характер, то тебя начинают замечать. И самому себе становишься интересен. Если же ты еще управляешь стилем, то вдвойне себе интересен. В некотором смысле ты становишься творцом, человеком, который может что-то делать на высоком уровне. Не так много людей различают стили. В основном носят вещи, которые предлагает реклама, тот или иной дизайнер. И люди даже не понимают, что они делают. Просто покупают дорогое или нарядное. То есть почему-то это им нравится. А стиль — подача своего характера, характера предмета, услуги и прочего — уже тонкая работа, хотя это всего лишь третий уровень. И здесь рождается вдохновение. Во-первых, внутреннее вдохновение, то есть я знаю, что делаю. Я не просто выполняю работу, но участвую в долгом процессе создания чего-то стратегического. Четвертый уровень — это уровень сердца. Здесь раскрываются эмоции, это вдохновение. На него можно выйти или нет? Не у всех людей проблема вдохновения решена. Она неоднозначна с точки зрения доступности. Очень многие люди переживают кризис творчества, а он начинается именно с проблемы вдохновения. Может быть, стиль выбран неверно или он устарел. Характер не соответствует эпохе, или стиль не соответствует мысли, которую хочет высказать творец, бизнесмен, семейный человек. Например, семья хочет жить современно, метамодернистски, в путешествиях, в образовании, а интерьер у них, как мама с папой оставили, диванчик 1962 года, шифоньер 1973 года, сундучок от бабушки и прочее. Выходит, что стиль бытия, артефактов не соответствует мечте. Что делать? Менять стиль во всем. Начинать с себя и своего ближайшего окружения. Переодеться, обновиться, подтянуться под тот стиль, который тебе нравится. изменить интерьер своего дома, собраться с духом и средствами, сделать ремонт и так далее. И когда приходит в соответствие содержание твоего послания, твоей идеи и характера форм, вдруг приходит вдохновение, как некий результат целостности. Вдохновение — это чувство благости, избытка энергии, соответствия себя и окружающего мира, своей проповеди и исповеди. Мы говорим о соответствии внешнего и внутреннего. Сознательный человек может набраться мужества и выбросить старый стул, освободить шкаф от старых вещей, которые были завещены старшим братом для вечного хранения. Это трудный акт для многих людей. Вдруг пустота может образоваться, минимализм. Минимализм — это эстетически выверенное отношение к реальному миру. И вдруг приходит вдохновение из соответствия идеи и окружающей среды. Когда появляется целостный характер, появляются целостные эмоции. Пропадает гипотония внутри. Вот возьмем эклектику, состоящую из самых разных элементов разных стилей. Если ты понимаешь, что это эклектика, то начинаешь в это играть. Начинаются интересные взаимоотношения, ограниченные стилем. А когда появляются определенные ограничения, которые ты сам для себя принял, так как ты творец, ты внутри этих границ можешь создать некоторое давление. Если границ нет, то все растекается по сторонам. Стиль создает границы творчества, а в границах можно наращивать силу. Сила без границ не существует, так же, как мышление не существует без направленности. Мы трудимся, творчески применяем волю и энергию, чтобы создать ситуацию, когда вдохновение не иссякнет, а мы способны его черпать. Сложно хиппи-художнику нарисовать панк-картину. Надо соответствовать панк-стилю. Говорят, что вдохновение дано не всем и не всегда. Возможно. Но те, кто изучает нейрографику, знают, что к вдохновению можно прийти технологическим способом. Мы в этом смысле управляем вдохновением. Вдохновение — очень непростая категория, особенно если двигаться снизу вверх. Для большинства людей на планете стиль — предел мечтаний. Это прекрасные люди, которые могут создать цельное красивое убранство, выразить характер. Думаю, что процентов 70 людей живет на уровне материалов. Что увидел, то приобрел. Что подвернулось, тем работаю. Я не очень люблю разделять людей по вертикали. Тем не менее, есть вещи элитные. И вдохновение — это элитное состояние. Есть люди, которые никогда в жизни его не чувствовали. Слово они знают, но состояние им недоступно. Вдохновение — мотивирующий уровень. Это те чувства, которые нас питают. Любовь, радость. Эти чувства не все всегда переживают. Но благодаря внутреннему вдохновению, избытку энергии и мотивации раскрывается харизма. Здесь мы проходим еще одну трансцендентальную границу и переходим на пятый уровень бытия — утверждение. В социуме именно оно является первым актом творчества. Мы переходим из внутреннего психологического мира, мира характера, в мир внешний, общественный. Даже когда человек молчит, особенно когда он молчит настойчиво, он что-нибудь утверждает. Например, что это недостойно речи, внимание. Или он утверждает, что все, о чем вы говорите, не имеет значения. И так далее. Утверждение — это очень сильный аспект творчества. Многие люди сильны и упрямы, но утверждать что-то в позитивном смысле не могут. Утверждение ведь может быть и негативным. Каждый из нас знает немало скептиков. Утверждение — это позитивное действие. Утверждение требует мужества, потому что тебе надо предложить проект, идею, объект искусства, книгу, семинар, продукт на рынок. Тебе надо проделать много-много работы, чтобы создать нечто и предъявить это обществу. А это значит предъявить это критическому мнению, суждениям, возможным рискам. Всегда найдутся те, кто захочет его разрушить, особенно в начале, пока ваш творческий проект еще не набрал достаточной силы. Никому не надо, чтобы вы своим объектом заняли какое-то место на площади коммуникаций, на площади профессий или городской площади. Все борются за свое место. Никто просто так не отдаст пустое место вашему творению. Поэтому утверждение — это целая акция презентации и защиты своего проекта. Это обязательная часть творческого процесса, без которой он невозможен. Борьба в творчестве начинается на третьем качественном уровне, на пятом уровне пирамиды — утверждение своего проекта. Утвердить значит сделать его твердым, крепким, надежным, то есть привести свой проект к той форме, которая нерушима и способна справляться с внешней нагрузкой, нагрузкой критиков или окружающей среды. Например, в архитектуре это означает создать здание, которое простоит несколько столетий, выдержит силу гравитации и сейсмическую нагрузку. И так далее. Сила утверждения — это одна из тех способностей, которые нужны творцу. Однако ее очень непросто развить. Вообще, среди людей творческих профессий очень мало людей с такой волей, которая способна утверждать. Расскажу вам одну историю. Когда мой сын учился в средней школе, произошло распределение по классам. Был класс, который занимался искусством. Я предлагал сыну пойти туда. Я спрашивал его, зачем ему вся эта химия и биология. Он ответил, что в класс, который занимается искусством, идут только те, кто ни на что не способен. И это было очень серьезное заявление. Получается, ребята, которые на что-то способны, идут заниматься чем-то более предметным. Люди, которые обладают сильной волей, идут в те сферы, где существует более ясная предметность. А в искусстве, музыке, живописи как будто собираются люди более мягкие, хорошие, интеллигентные, но со слабой силой утверждения. Мало кто из художников в России может родить и защитить какую-то творческую идею. На низших уровнях работы много — копировать, переформатировать, менять форму. Но на создание нового, сильного утверждения не хватает определенных качеств характера или понимания, что о творческом объекте надо заботиться. Поэтому сила утверждения — это важная часть творческого процесса, потому и важно задать себе вопрос: «А что именно я утверждаю в своем проекте? А не напрасно ли я утверждался?» Не напрасно. Точно. Заставлял привлечь к себе внимание. Микеланджело через Давида утверждал торжество обычного человека, победившего великана Голиафа. Леонардо своей «Моной Лизой» и другими работами утверждал сакральность и мистичность человеческого бытия, мастерство портрета. Энди Уорхол утверждал поп-арт, тиражируемость, индустрию. Архитекторы утверждают, писатели утверждают, предприниматели утверждают каждый день. Творчество происходит в любой ситуации. Я всякий раз что-то утверждаю. Каждый из нас. Другое дело, что осознанный творец понимает эффекты своего утверждения. Поэтому всегда стоит вопрос: «Я утверждаю» или «Я утверждаюсь». Для Творца очень важно понять эту разницу. Лев Толстой утверждал, а тысячи незнакомых нам писателей утверждались за счет тиражирования, потому что то, что они утверждали, не приносило никакой пользы окружающим людям. Чем выше логический уровень пирамиды, тем важнее то, о чем мы говорим. Не каждый человек, который начинает с материала, форм, ремесла, дорастает до силы утверждения. Сила утверждения социальна. Надо быть психологом, философом, кем-то, кто обладает социально значимым сознанием, чтобы что-то утверждать. Поэтому просто декорируя что-либо, утверждение не создать. Первый человек, который сделал татуировку, что-то утверждал. Остальные просто повторяли и создавали изменения формы. Первые тату появились еще в древности. Разные племена таким образом определяли статус человека, его тотем. Первые изготовители гнутой венской мебели, братья Тонет, говорили, что мебель может быть изящной, интересной, в отличие от рубленной мебели. Это было их утверждение. Остальные же занимались формообразованием. Когда у вас появляется утверждение, оно делает вас сильнее. Мы растем через сопротивление. Это даже физиологически так. Организм развивается через сопротивление. Люди, которые все время занимаются спортом, растут. Те, кто этого не делает и избегает сопротивления, несколько тщедушные. Когда у вас есть утверждение и опора, когда вы сформировали послание, вы понимаете, в каком стиле к этому идете. Снизу этого уровня достичь труднее. Но если я понимаю смысл своего послания, то у меня начинает развиваться воображение. Утверждение — это фундамент, на котором я начинаю думать, развиваться, тянуться наверх, наблюдать поток своего сознания. Это интеллектуальный, внутренний процесс. Воображение начинает собирать истории, которые связаны с моим воображением. Я начинаю собирать сценарий, повествование на базе тех утверждений, которые стараюсь удержать. Фактически, утверждение дает почву для воображения. Так мало людей занимаются утверждением осознанных идей, что практически воображение не востребовано. Оно существует как рудимент, невостребованная часть сознания, психики. Высшая психическая функция — управление воображением. Мало кто пользуется воображением. В каталогах оно значится, но стоит на задних полках. А как можно работать, когда не знаешь, что ты в своем воображении хочешь утвердить? В этом смысле утверждение — это твоя жизненная позиция, выражение твоих принципов. Оно дает основание для того, чтобы включить воображение. А как я хочу свои принципы предъявлять? Воображение — это функция, которая существует в потенциале у каждого человека, но далеко не у всех развита. Воображение является метапродуктом социальной жизни. Люди, у которых оно развито, способны создавать информацию. Люди, которые пользуются воображением, — стратеги. Они способны предвидеть, оперировать объектами традиции и наследия прошлого. Они способны смотреть вперед. Люди с воображением — хорошие партнеры. Они способны смотреть широко, предусматривать риски, видеть далеко. Это люди, которые с точки зрения деятельности занимаются искусством, независимо от того, что является объектом этих искусств. тату — это потребность вернуться к архаике, чтобы определенным образом почувствовать свою связь с прошлым. Это архаичная форма стилизации. И, с другой стороны, это еще и утверждение. Человек, который делает татуировку, утверждает что-то на многие годы, потому что вывести ее практически нельзя. Как на это посмотреть с точки зрения нейрографики? Мои последователи просто копируют и меняют форму? Нет. Я задал стиль, предложил набор неких утверждений. Вы можете их разделять или не разделять. Можете рисовать в 3, 4, 5 стилях. Можете принимать другие утверждения тоже. Я с удовольствием принимаю чужие утверждения. Например, в механике я пользуюсь утверждением Ньютона. Когда рисую фигуры, я пользуюсь утверждением Кандинского. А когда беру цвет, пользуюсь утверждением Малевича. Более того, это является элементом моего мышления. Использовать чужие утверждения никто не мешает. На этом строится вертикаль культуры. Так что мы можем быть преемниками друг у друга. Другое дело — чистота отношений. Нельзя хаять, например, Кандинского, и при этом использовать его знания и его культуру. Чистое отношение к источнику в творческой позиции — это право на чужое утверждение. В бизнесе мы используем чужие утверждения. Когда я изучаю нейролингвистическое программирование, там предлагают набор базовых позиций, каких-то утверждений. Я смотрю на них, изучаю, достаточно критически анализирую, соответствуют ли они моим критериям, нормам и рискам. Когда я принимаю чужие утверждения, то чувствую дружественность по отношению к системе. А когда я беру утверждения панк-культуры, это не соответствует моим убеждениям. Я их отвергаю. Утверждение — это следствие того, что у тебя появилась твердая позиция. Например, профессиональная, семейная и так далее. Когда человек обретает твердую принципиальную позицию, у его воображения появляется право на жизнь. И лишь тогда, когда человек обладает свободой воображения, то есть он не просто принимает чужие утверждения, но еще может к ним творчески отнестись, вот тогда у него есть шанс выйти на 7-й уровень — откровение. Вау! Понял! Инсайт. Люди, практикующие нейрографику, переживают инсайты. Слово «инсайт» английского происхождения, оно послабее, чем русское «откровение», потому что откровение по своей сути имеет отношение к духовному процессу. Откровение — что-то божественное, а инсайт — более психологическое. Озарение уже больше о воображении, оно визуальное, а откровение глубже, выше. Озарение слишком визуально. Заря, видение, озарение — часть процесса воображения. Откровение дает очень глубокое самостное понимание. У него духовная природа. До него очень трудно дорасти, если мы идем снизу вверх. Откровение — это следствие какого-то духовного переживания. Это часть духовного поиска. Дается оно с большим напряжением и связано с духовным кризисом. Это очень трудное переживание, потому что все от Бога, но вокруг много зла, и пусть Бог посмотрит мне в глаза и скажет, что это все его затея. И пережить откровение значит увидеть в негативном Божий промысел, прикоснуться к чему-то надсоциальному. Например, война или болезни — часть божественного промысла. И когда мы можем сопоставить такие вещи, оттуда, где пропадает разделение на добро и зло, где пропадает двойственность и появляется целостность, приходит вдохновение. Откровение — это ментальный, интеллектуальный акт. Это физическое состояние, связанное с духовным прозрением. Много ли мы знаем людей, которые через ремесло поднялись к откровению, которые от материала выросли до божественного Творца? Например, можно говорить о Микеланджело. Для меня это адекватная фигура. Когда он начинал, у него не было никакого философского подхода. Толстой — очень образованный человек, граф, участник обороны Севастополя. Он очень много прожил. Его литературное творчество — это уже продукт движения сверху вниз. Можно Ломоносова отметить. Наверное, в бизнесе есть люди, которые доросли. Например, Брэнсон. Из сухого математического бизнеса он дорос и до вдохновения, и до утверждения, и до воображения. Я считаю, что он прикоснулся к божественному. Творчество — это созидательный акт. Оно ведет к какой-то деятельности. Это не просто подняться наверх. Мы говорим не о тех, кто просто пережил акт сакрального откровения, а о тех, кто сумел еще что-то создать. Если посмотреть на русские и восточные традиции, то у русских творчество начинается как будто с другой стороны. В православной традиции откровение заложено от начала. Думаю, что двигатель внутреннего сгорания Форда — это тоже откровение, ведь к этому надо было прийти и все за одну жизнь построить. Рублев шел через откровение. Он писал, он владел материалом, формой, стилем, но не чувствовал, что есть божественность в его иконах. Тогда он запер уста. Принял обет молчания до тех пор, пока не поймет, как создать идеальную икону. Он ходил, наблюдал жизнь и однажды постиг откровение благодаря мальчишке, который отливал колокол. И тогда он сумел утвердить свою волю. Восточная традиция говорит: сначала медитируй, не торопись со своим ремеслом, овладевай им. Чтобы стать творцом, сначала надо получить откровение. Восточная северная традиция построена в основном на постижении божественного начала, медитация, общение с мудрецами и наставниками. Когда человека постигает откровение, когда у него открылась душа и он перестал быть собой, он как будто начинает идти вниз. У него воображение свободно, он становится посланцем небес и начинает думать, а как это может быть? У него раскрывается воображение, которое можно применить в любом контексте. И когда он видит в своем воображении некоторую реальность, как следствие откровения, то начинает утверждать. И с этим утверждением его вдохновение распространяется на всех вокруг. Он вливает вдохновение в материал, создает форму и стиль, создает самые разные формы. Человек с вдохновением может быть одновременно и ученым, и художником, и бизнесменом, и прочим. Как, например, современный художник. Это не только человек, который владеет материалом и формой. У него есть некая идея, которой он способен утверждать некоторые истины самым разным образом. Поэтому современный художник называется концептуалистом. Он концепт внедряет посредством разных инструментов и материалов. Это может быть и скульптура, и конструктор Лего, и какие-нибудь фигуры на песке. Язык формы ему подчиняется. У него есть некоторая идея, откровение, которое он несет. Он с крыльями за плечами. Или верхом на Пегасе, если говорить языком классических мифов. Откровение — это то, что дает свободу от самого себя. Это очень высокий уровень, контакт с высшей силой на уровне самости, которые невозможно прервать. Если у человека было откровение, его уже нельзя лишить этого. Нельзя ошибиться в откровении. У тебя есть доступ к энергии, к ресурсу. Дальше включай воображение. Слоганом нашего института является фраза «Воображение первично». Вряд ли можно внести в социум принцип «откровение первично». Тогда это был бы монастырь. Мы говорим, что воображение первично. Говорим о высшей социальной функции творчества. Воображение первично в нашей работе, и от него до откровения рукой подать. Сознание работает. Я сообразил что-то и начал что-то утверждать. И через силу этого утверждения у меня есть вдохновение жить, потому что я знаю, зачем. Я знаю, для чего моя личность сконцентрирована в своих границах. Мне понятно, почему я должен материализоваться. Мое воображение — достаточно стратегический аспект. Стратегическая часть бытия говорит: это утверждай, а это игнорируй. Появляется здоровый выбор утверждения. За что бороться? Это уже не поиск, а знания, рожденные откровением. Они могут быть непривычны для других людей и не восприниматься ими. Некая фанатичная идея, но ты знаешь, что прав. Когда Микеланджело взял испорченный кусок мрамора и взялся ваять Давида, он знал, что он прав, потому что он постиг откровение. Из этого вдохновения родится вопрос: а в каком стиле я могу подать свою идею? Человек, который идет снизу вверх, является приверженцем одного стиля. Но тот, кто идет сверху вниз, может стили менять. И тогда форма — это то, чем мы располагаем. Форма — это наша игра в композиционные решения, а материал мы выбираем сами. Мы рисуем, пишем книги, танцуем, собираем общество, делаем бизнес, превращаем все в игру. У Творца, который пришел сверху, другие возможности по сравнению с тем, кто пришел снизу. Человек, который идет снизу, от формы, всегда раб своего ремесла. Дай Бог, чтобы он поднялся до откровения. Освоение еще одного ремесла требует много лет, а человек, который идет сверху, даже не обязан его осваивать. Он коммуницирует, играет, и жизнь превращается в творческий процесс.